Я отодвинул шторку и выкрикнул приказ Руприхту. Продолжаем движение. Никер тоже поглядывал на меня с интересом. Доклад гонца касательно ночного боя произвел на него большое впечатление. Ваше благочестие, все вышло совершенно случайно. Я откинулся на мягкие лиловые подушки и принялся сочинять напропалую. Туссиан, вы ведь знаете величайшего мага Туссиана? Так вот, недавно он заболел. А так как Туссиан не только выдающийся маг, но и замечательный целитель, то он сам себе назначил микстуру, куда среди прочего входил экстракт из грибов, мухоморов. И, похоже, Туссиан положил туда грибов больше, чем требуется, гораздо больше. Маг выпил эту настойку и вскоре принялся ловить всяких гигантских жуков, которые, по его словам, заполонили весь замок. Причем никто, кроме него, этих жуков не видел, хотя Туссиан даже показывал мне банку, в которую он посадил жучиного короля. Банка выглядела пустой, ваше благочестие. Но затем Туссиан удалился в свою лабораторию в подвале и провел там много часов. Результатом были вот эти големы устрашающего вида и поведения. Туссиан извел на них почти весь наш запас хилы. Кстати, потом наш маг уже не мог повторить сделанное и создать точно таких же. Големы оказались настолько зловредны и агрессивны, что мы их спрятали с глаз долой и собирались уничтожить. Но война с Прастом разрушила наши планы, а во время вчерашнего штурма кто-то запаниковал и выпустил этих големов. Вот и все объяснения. Никер крепко зажмурился, видимо, для того, чтобы не выпучивать глаза от удивления. Агдин озабоченно крякнул и в замешательстве потер лоб. «Однако что за историю вы мне рассказали, господин барон? Я таких историй прежде даже не слышал. Жрец даже снял шапочку, чтобы было удобнее тереть лоб. Вам с магом, конечно, придется объясниться перед коллегией. Погодите-ка, эти двое выживших утверждали, что когда они столкнулись лицом к лицу с этими вашими големами, вся жизнь пролетела у них перед глазами. Так бывает», Никер воспользовался секундной паузой и встрял в разговор. «Я помню, как однажды падал с башни и думал, что разобьюсь. Во время полета вся жизнь успела промелькнуть перед моими глазами. Я не совсем это имел в виду. Мне трудно объяснять с чужих слов». Гнев Агдина заметно уменьшился. «Просто двое выживших рассказывали, что эти ваши големы требовали от них покаяния». «В каком смысле покаяния?» – переспросил Никер. «Я же отвернулся к окну и лишь усилием воли заставил себя повернуться обратно. Я и сам не вполне понимаю», – признался Агдин. «Но вот, например, Филипп, один из выживших, говорил, что голем с красной пылающей кожей схватил его за шиворот, поднес к своей морде и посмотрел прямо в глаза. В этот момент вся жизнь Филиппа пронеслась в его мыслях, но он почему-то вспоминал лишь самое плохое, что случилось с ним, особенно свои плохие поступки. И много было этих плохих поступков в жизни вашего Филиппа?» Печально поинтересовался я, уже зная ответ. «Не очень, к удивлению, совсем мало. Так, по мелочам. Он рассказал мне все», — Агдин снова надел шапочку. «Филипп недавно записался в дружину Праста, ни разу никого не убил, не обокрал, в связи с замужними женщинами не вступал, вел тихую размеренную жизнь, работал подмастерьем у плотника. И второй выживший точно так же ничего плохого не делал. Ваш голем заглянул им в глаза и отпустил их. Вот что странно. Как вы это объясните?» Никер тоже горел желанием получить объяснение, судя по приоткрытому в изумлении рту. «Я ненавидел эту его привычку, чуть что сразу округлять рот и выпучивать глаза. Ему нужно лучше контролировать свою мимику в неожиданных ситуациях. Им просто померещилось», — сказал я. «Кругом хаос, смерть, боевые товарищи падают замертво, и тут вдруг их хватает какой-то чудовищный голем с красной кожей. Конечно, все что угодно придет в голову, вся жизнь пронесется перед глазами», — как справедливо заметил Никер. «Но голем ведь их отпустил», — возразил Агдин. «Ну и что?» — я пожал плечами. «Автономные големы известны своей непредсказуемостью. Сколько уже было случаев, когда голем мог убить, но не убивал. Что-то у него в голове не срабатывало. Он же не говорил с ними, ничего не требовал от них». «Не говорил», — согласился Агдин, — «лишь смотрел. Ну вот, случайность. Им просто повезло, в отличие от остальных». Мы еще побеседовали с Агдином, и мне удалось окончательно развеять его сомнения, в чем бы они ни выражались. Я пообещал щедро пожертвовать на дело церкви и предстать перед коллегией в ближайшее время. После этого мы с Никером вылезли наружу и молча смотрели, как белая карета удаляется прочь в клубах желтой пыли. Затем мой друг повернулся ко мне. «Арт», — сказал он спокойным голосом, — «что за ахинею ты наплел? Какие мухоморы? Откуда вообще взялись эти големы с красной кожей? Я даже не знал, что они у нас есть. И что за история с покаянием? Я, в отличие от Агдина, хорошо знаю солдат. Каждый из них либо крал, либо убивал, либо совращал чужих жен, либо делал все эти вещи, иногда даже одновременно. То, что в отряд просто затесались два приличных парня, это чудо. И еще большее чудо в том, что только они и выжили. Я не верю в такие совпадения. Ты что-то скрываешь. Я философски смотрел на клубы пыли, исчезающие за кромкой леса. Ко мне подвели коня, который дружески ткнул мордой в мое плечо, будто поторапливая. Я подозревал, что этот конь любит бывать в новых местах, как каждый любознательный зверь. Изредка маги использовали вместо лошадей големов. Как правило, ничего хорошего из этого не выходило. Автономные големы не могли сравниться умом с лошадьми и часто подвергали своего седока опасностям. А если маг контролировал каждый шаг голема, то не мог уделять полноценное внимание ничему другому. Если бы кто-то придумал по-настоящему умного ездового голема, то это произвело бы революцию в перевозках. Арт, ты слышишь меня? Никер вывел меня из раздумий. Слышу, конечно, слышу, я вскочил в седло. Мы поговорим вечером. Мне придется кое-что тебе рассказать. Буретта представлял собой невысокий, но массивный замок с 4-метровыми наружными стенами и двумя башенками. Имелась и внутренняя 6-метровая стена, но она защищала исключительно двухэтажный донжон, покрытый красной черепичной крышей. Когда я подъехал к Буретта, то не стал мудрствовать, а приказал собрать 2 трибушета, которые мы взяли с собой. Виолетта все время крутилась поблизости и, судя по ее виду, просто рвалась в бой. Конечно, она не собиралась сражаться лично, для этого у нее был новый управляемый голем. Он напоминал смесь гигантского ленивца с пещерным медведем. Все-таки у нашей магички медведи получались лучше всего. Конечно, голем не отличался ловкостью настоящего мишки, но зато я никому не советовал бы попасть под удар его лапы. Я тоже располагал ящерообразным големом, которого собирался запустить во внутренний двор замка, когда мы овладеем наружной стеной. Пожалуй, зверь, специализирующийся на разрушении стен, мог бы оказаться более подходящим, но я таких големов не уважал. Они слишком медлительны и потому легко горят, если их поджечь, предварительно облив смолой или маслом. Не успели мы толком наладить трибушеты, как ворота замка робко раскрылись, и к нам выехал барон Кун с собственной персоной. На его копье, устремленном вверх, горько реял белый платок. У меня не было палатки для приемов парламентеров, и я принял кунца по-простому, сидя на лошади. Барон казался старичком, на вид ему было лет 50 с гаком. Седая бородка делала длинное худое лицо еще длиннее, а глаза смотрели на меня с таким выражением, будто упрекали в том, что я нарушил покой занятого достопочтенного человека. Меня это не обманывало, я знал, в чем заключается занятость кунца, в молоденьких танцовщицах. Господин барон, кунц обратился ко мне весьма почтительно, что неудивительно, учитывая 2 готовых к бою трибушета, я знаю, что мы не ладили раньше, но даже большой вражде рано или поздно приходит конец. Нашу вражду нельзя назвать большой. Я предлагаю забыть старое и завершить дело миром. Еще бы он не хотел завершить дело миром. Кунц отдал половину своих людей и 2 магов Прасту, который бездарно их угробил. Я с трудом себе представлял, с какими силами барон собирается оборонять собственный замок. Отсутствие сил для обороны часто вызывает непреодолимую тягу к мирному решению проблем. Господин барон, в тон Кунцу сказал я всегда выступаю за мир и дружбу между народами. Нельзя найти в наших краях более мирного человека, чем я. Поэтому предлагаю вам просто собрать вещи и покинуть замок. Обещаю, что тут же забуду все наши разногласия. Кунц нахмурился, насупился, казалось, что он сейчас разразится гневной тирадой, но вместо этого барон принялся рьяно торговаться, точь-в-точь как Праст. Я услышал про спокойную старость, которую Кунц собирался встретить в родовом замке, про каких-то лодырей и ждивенцев, про церковь, которая нуждается в его поддержке. Барон говорил обо всем, кроме малолетних танцовщиц. О них он почему-то не произнес ни слова. «Если вы согласны с моим предложением, то даю вам 1/2 часа на сборы», произнес я после того, как внимательно выслушал собеседника. «Выходите дисциплинированно, оружие можете оставить при себе. В Фассана перебираться не советую, а, впрочем, как хотите. Только дайте мне слово, что не пойдете в Фужера». «Почему мне нельзя в Фужера?» Кунц приподнял тонкие белые брови. «Это не важно, терпеливо сказал я. «Ну, что надумали? Я не могу пойти в Фужера, потому что вы пойдете в Фужера», догадался Кунц, но тут же снова задумчиво насупился. «А понимаю, Лига, Буретта и Фужера – это кольцо вокруг города, а на юге Вигналийский лес. Вы что, собираетесь взять Эфессена?» «Очевидно, у старикана изредка возникали проблески здравого смысла. Я не собираюсь брать Эфессена», по-прежнему терпеливо ответил я. «Еще чего не хватало. У моих солдат там родственники и друзья, а у некоторых даже семьи. Войну с городом в таких условиях начнет только исключительно плохой полководец. Конечно, я не собирался брать Фассана силой, у меня был другой план по его захвату». Кунц снова начал торговаться, но я прямо сказал, что времени у меня нет, что сейчас сожгу замок ко всем чертям и никого оттуда не выпущу. Будь на месте Кунца кто-нибудь более боевитый, то мне пришлось бы сдержать слово, но Кунц был не боевитый, а хозяйственный. Сама мысль о разрушениях претила ему. Когда я уловил эту его черту, то она мне так понравилась, что я пообещал, что приму его в вассалы и дам какой-нибудь замок, как только предоставится возможность. Но взамен он не должен вступать в союзы против меня. Кунц согласился. Когда он со своими людьми покидал Буретта, то я насчитал всего 9 солдат. Барон отдал Прасту не половину своего гарнизона, а 2/3 или даже 3/4. Буретта я принял в полном порядке вместе с челядью, которая пожелала остаться. Рупрехт еще не вполне оправился от ран, и я решил, что он подойдет на должность временного управляющего. Но перед этим я отправил его в Фассена, чтобы Рупрехт договорился с наемниками о переходе на службу ко мне. Эх, как же мне не хотелось связываться с отрядами наемников. Там все трусы, обманщики и скупердяи, на них нельзя положиться, им нельзя ни в чем доверять. Они хорошо служат только в мирное время, а случись что, не будут рисковать своей жизнью за те деньги, которые им платят. Они запросто убегают в разгар боя, но зато потом, в случае победы, требуют полноценную оплату. А если где-то найти храбрых наемников и сформировать из них всю армию, то будет еще хуже. Такой наемник не побежит от противника, а разгромит его, а потом вернется к тебе с победой, чтобы лишить тебя власти, богатства и даже жизни. От наемника-победителя не так-то просто избавиться. Впрочем, у меня не было другого выхода из-за большой нужды в солдатах. Мои новые замки требовали гарнизонов, а ведь мне нужны воины, чтобы расширяться, захватывать новые территории. Я теперь прочувствовал ответ на вопрос, что делал бы Александр Македонский, если бы у него изначально было всего 50 солдат. Он бы отправил Рупрехта в Фассена, чтобы нанять там наемников. Конечно, его Рупрехта звали бы вовсе не Рупрехт, и его Фассена имело бы другое имя, но суть от этого не меняется. «Бери всех, кого найдешь», — напутствовал я десятника. «Думаю, что Праст уже разобрал самых приличных, но ты найми тех, кто остался. Объясни им, что они нужны для гарнизонов, что работа не пыльная и сражаться им, если повезет, не придется. Кроме того, я послал гонца за Шруссоном, чтобы бывший управляющий прибыл в Буретто и показал место, где хранятся дневники загадочного деда Праста. Я пытался следовать инструкциям, которые дал мне плутоватый бывший управляющий Таглиата, но ничего не обнаружил, кроме булыжной стены. Для здоровья Шруссона было бы очень полезно, чтобы он нашел хоть что-то, хоть какое-то подобие дневников. За всеми этими хлопотами быстро наступил любящий огни вечер. Я сидел в одиночестве в главном зале Буретта за бутылкой некрепкого вина и мягким печеньем и ждал возвращения Рупрехта и Никера. Десятник должен был вот-вот вернуться, а мой друг инспектировал лошадей и задерживался в конюшне. Вдруг дверь распахнулась и в помещение вошла Виолетта. Она явно успела переодеться и, вероятно, даже принять ванну. Вместо дорожных мужских брюк на ней были короткая черная юбка и черные чулки. Я слышал, что в столице знатные дамы носили такие наряды, но для нашей провинции это выглядело экстремально. Виолетта неторопливо подошла ко мне и бесцеремонно уселась прямо на стол, видимо, чтобы я мог без помех любоваться ее точеными ногами. Такое поведение было не свойственно дамам из высшего общества, но не казалось удивительным у выходца из вольного университета. «Господин барон, наконец-то мы одни», — Виолетта констатировала этот факт с игривым видом. «Никто нам не мешает, ни ваши люди, ни ваш вездесущий друг, ни ваша Эмилия, вот уж неприятная особа. А я давно собиралась побеседовать с вами наедине». «Беседуй», — кратко сказал я, отодвигая бутылку подальше от ног магички. «Можно подумать, вы мне не рады», — проворковала Виолетта, накрывая своей рукой мою руку. «Ну же, не будьте букой. Или вы думаете, что я бегаю за каждым мужчиной, который мне нравится?» «Нет, господин барон, вы первый и единственный. И что же ты хочешь?» — поинтересовался я, с трудом отрывая взгляд от соблазнительных бедер. «О, хорошо, что вы спросили. Я хочу все». Виолетта легко провела рукой по моей груди. «И это все хочу только вместе с вами. С тех пор, как я вас впервые встретила, вы не выходили у меня из головы. Сначала я думала, что просто сержусь на вас, даже ненавижу вас. У меня возникали мысли вас убить, представляете?» «Представляю», — подтвердил я. «Но потом я ужаснулась этим мыслям. Если убивать каждого, кто дорог, то что же останется от этого мира? Ах, господин барон, я поняла, что не могу сделать вам плохо. Наоборот, мне хочется сделать вам хорошо». Виолетта наклонилась, приблизила лицо к моему лицу и робко поцеловала меня в губы. На поцелуй я не ответил, но и не отстранился, ибо отстраняться, когда тебя целует красивая женщина, неприлично для неженатого мужчины. Виолетта же истолковала все самым лестным для себя образом. Она сжала мои руки и принялась покрывать мое лицо и шею быстрыми поцелуями. Признаться, в ней был стиль, даже некий шик. Я толком и не заметил, как моя рука оказалась на ее упругих бедрах. Виолетта элегантным движением соскользнула со стола и очутилась у меня на коленях. Ее рука потянулась вниз, и тут за дверью загрохотал голос Никера. «Арт, Рупрехт вернулся». Дверь распахнулась, Никер ворвался в зал, и с ним 15 шалопаев. «Аво, что тут у вас происходит?» «Не надо, не отвечайте, я и сам вижу». Виолетта неохотно встала с моих колен и бросила гневный взгляд на Никера. «Арт, миледи, прошу прощения от всего сердца». Тот в раскаянии прижал руку к груди. «Если бы я знал, то никогда не позволил бы себе». «Что за шалопаи с Руприхтом?» — перебил его я. «Наемники. Ну и сброд, скажу тебе. Хочешь сейчас посмотреть или потом? Идем». Я поднялся из-за стола. Когда мы шли во двор замка, Никер не упустил случая дать мудрый совет. «Арт, я понимаю, что она красотка с шармом или, как ты выражаешься, секси, но она ведь опасна. Зачем ты с ней решил связаться? Посмотри, как много хороших девушек вокруг». «Как много девушек хороших, а тянет что-то на плохих», — ответил я пословицей. Глава 20. Наемники, которых нашел Рупрехт, оказались хоть куда. В том смысле, что если следовать логике, то их всех следовало немедленно заковать в кандалы и отправить на галеры. Это было такое отребье, которое можно встретить разве что в захудалом порту, где неудачливые пиратские капитаны вербуют команды. Глядя на испитые бандитские физиономии, я думал лишь о двух вещах. Хорошо, что эта вся банда скверно вооружена, и нельзя ли как-то исхитриться и не выдавать им годное оружие. «Я не знаю, где ты их нашел, рядом с какой помойной ямой», — сказал я Руприхту, — «но держись, я могу оставить с тобой только пятерых. Полагаюсь на твой опыт». «Ничего, господин барон, я уж справлюсь как-то, не беспокойтесь», — энергично ответствовал бравый десятник. «Чтобы помочь Руприхту удержаться на плаву, я кое-как выстроил пополнение в три почти ровных ряда и произнес проникновенную речь. Орлы, ваша храбрость и честность известны Фассена, поэтому вас и наняли. Вы лучшие из наемников, это знают все. Я хочу ознакомить вас с некоторыми правилами, принятыми среди моих людей. Во-первых, насиловать женщин, живущих в замке, запрещено. Это мои женщины, они под моей защитой. За это полагается петля. Во-вторых, вам платят деньги за то, чтобы вы сражались. Я не требую особенных подвигов, но в случае осады ожидаю от вас действий. Если вы плохо проявите себя и сразу решите сдаться, то никто вас выкупать не будет, и победитель сделает с вами все, что сочтет нужным. Проявите хорошо, получите существенную премию. В-третьих, измены я не прощаю и готов потратить время и деньги, чтобы найти всех изменников, где бы они ни пряталось. Не знаю, подействовала ли речь, или дешевый самогон вышиб уже их мозги напрочь. От моих союзников я пополнения уже не ждал. Когда они узнали, какие серьезные потери понес противник, то решили, что сами с усами, и готовились штурмовать замки своих недругов. Понци на полном серьезе позарился на Виконский замок. Я оставил Буретто той же ночью и забрал с собой почти всю армию. Луна светила плохо из-за низких облаков, и мы освещали дорогу фонарями и факелами. Со стороны наш отряд, наверное, казался длинной огненной змеей. Никер не забыл о моем обещании и, близко подъехав ко мне, поинтересовался: «Арт, что ты там собирался рассказать о дядюшке Вилли?» Я подавил вздох. Рано или поздно этот разговор должен был состояться, невозможно постоянно скрывать от друзей правду, но мне так хотелось оттянуть момент истины. «Никер, сейчас я расскажу тебе лишь часть истории. Я пошел на компромисс с самим собой, остальное позже». «Согласен, да что же делать-то?» Развел руками Никер, отпуская поводья. «Согласен, ты знаешь, я ведь все равно от тебя не отстану и рано или поздно выпытаю все». Мы переместились в самый конец отряда. Высокая трава так сильно нависала над дорогой, что иногда цеплялась за ноги лошадей. «Так ты считаешь, что дядюшка Вилли, Дималит?» Спросил я. «А кто же еще?» Округлившиеся глаза Никера блеснули в свете факелов. «Он ведь создает Хилу, и големы у него вон какие. Людям до его големов расти и расти. То, что он создает Хилу и големов, это да, но не все так просто. 2500 лет назад, когда Дималиты высадились на землю, они хотели лишь одного – поработить людей, чтобы спокойно и без лишнего кровопролития пускать нас на Хилу. Запланировано, так сказать, чтобы человеческая популяция была большой, никто не бунтовал и все добровольно соглашались бы с таким порядком вещей. Невозможно», – резко ответил Никер. «Кто согласится с ролью скота, предназначенного на убой? Ты недооцениваешь дималитов, у них был отличный план, я проследил за совой, мелькнувшей над нашими головами и исчезнувшей вдали. Они решили сделать ставку на богов, на человеческих богов, чтобы боги, которым поклонялись люди, заставили людей повиноваться. Каких еще богов?» Никер повернулся ко мне так сильно, что еще немного и свалился бы с лошади. «Не было никаких богов. Любой жрец тебе скажет, что все боги, которые существовали до многоединого, просто легенды. Богов действительно не было», согласился я, «но дималиты решили их сделать, чтобы держать нас в повиновении. Ведь как они рассуждали, что люди суеверны, готовы поклоняться чему ни попадя, некоторые народы даже корягам и камням поклонялись. Сначала дималиты попытались примерить роль богов на себя, но не вышло. Они слишком уж отвратительны для нашего взора, на них нельзя смотреть без тошноты. И тогда дималиты решили просто притворить в жизнь все людские легенды. Ты уже рассказывал о том, что они создавали монстров», — заметил Никер. «О монстрах да, рассказывал, но о богах умолчал. Боги были самым главным звеном, а монстры так, пошли за компанию. Дималиты изучили легенды, записи, священные книги и сотворили целый сон богов-големов, чтобы угодить вкусам почти каждого народа. Был создан весь греческий пантеон, египетский, персидский, да почти все. Никер, это ведь чертовски удачный ход, ты и сам понимаешь». Никер сильно задумался и даже повесил голову. Он явно соглашался, что ход был удачным. «Если боги вдруг явятся перед своими последователями и прикажут повиноваться, то как люди могут ослушаться? Дималиты одним ударом без всяких войн фактически поработили все человечество. Каждому богу дималиты дали именно те силы, которые предписывались легендами и священными книгами. Бог грозы мог создавать молнии, бог земледелия – проливать дожди, бог войны – отлично сражаться, а бог любви – ну, сам понимаешь, труднее всего пришлось с монотеистическими письменами, например, иудейскими. Там был бог, но без явных характеристик, претендующий на всемогущество. Однако дималиты решили и эту проблему. Они просто создали ангелов-посредников, чтобы те вещали как бы от имени божественной сущности. Как же они дали богам такие силы? Удивился Никер. Вот через големов и дали. Боги молний, например, получили способность создавать особенных летающих тварей, которые так влияли на воздух, что образовывались молнии. Боги земледелия могли сварганить тучи тоже с помощью множества каких-то тварей помельче. Но для этого, Никер, все эти боги получили возможность вырабатывать Хилу. Ведь, с точки зрения дималитов, разве это бог, если он даже Хилу не умеет вырабатывать? Так что многие боги это могли. Как видишь, план был почти совершенным, все шито-крыто. В создании богов, кстати, есть секрет. Если ты хочешь сделать живой генератор Хилы, то должен вложить в него столько хилы, что этот генератор ее не скоро окупит, если вообще окупит. Дималиты потратили очень много хилы на богов, на всякое обустройство, но это были пустяки, ведь их ожидал приток дикого количества дармовой саморазмножающейся хилы от людей. Никер потрясенно замотал головой. «Что же ужасы ты мне рассказываешь, Арт? Это ведь я и слов не нахожу. Как же люди-то выкрутились?» Луна наконец вышла из-за туч, но все равно казалась бледной, спавший с лица. «А вот тут мы подходим к самому интересному», — сказал я. «Деймолиты так увлеклись процессом создания богов, что утратили бдительность, и среди всего прочего сгоряча сотворили одного великого бунтовщика, выдающегося бунтовщика, можно сказать, и одарили его всеми его качествами. Что делать, и на старуху бывает проруха». Деймолиты здесь сильно ошиблись. Никер невольно ухмыльнулся. «Так этот бунтовщик попортил им кровь? Если вкратце, то да. Если подробнее, то он, в силу его качеств, не только взбунтовался сам, но и подбил всех остальных на грандиозное восстание. Людские боги схватились со своими создателями-деймолитами. Надо сказать, что боги почти победили. Нападение было внезапным, силы почти сравнялись. Богам до победы оставался лишь маленький шаг, но они не сумели его сделать. Зато настолько проредили численность деймолитов, что те были вынуждены удалиться в горы зализывать раны. Деймолитов осталось так мало, что даже людские маги представляют для них опасность. Но и богов почти всех повыбили. А тех, кто выжил, деймолиты постарались уничтожить потом. Боятся своих созданий аж до жути. Правильно делают. Никер прислонился разгоряченным лбом к древку своего копья. Так что, наш дядюшка Вилли, один из богов, ну и ну, кто же он? Я должен тебя подготовить к этому знанию. Все-таки ты из приличной религиозной семьи, которая почитала много единого. Скажу лишь, что если ты столкнешься с дядюшкой Вилли, то узнаешь его без труда. Я пришпорил лошадь, чтобы догнать отряд. Его любой узнает. Только я не советовал бы встречаться с ним без особенной необходимости. Глава 21. Вопреки моим ожиданиям, ночной штурм Фужера оказался не легкой прогулкой, а быстро превратился в кошмар. Сначала все развивалось хорошо. Мы поставили требушеты, выстроили баррикады перед ними на случай атаки големов, сделали несколько выстрелов, и тут ворота замка распахнулись, и все люди и големы барона Тарра предстали перед нами как на параде. Я никогда не мог предположить, что Тарр решится на такой отчаянный ход, оставить замок без защиты, чтобы подороже продать свои жизни. Не знаю, надеялся ли он победить, но что решительно настроился на мясорубку, это уж точно. Проблема заключалась в том, что мясорубка меня никак не устраивала. Даже потеря 10 воинов явилась бы для моих распыленных сил огромным уроном. Тарр выдвинул вперед 7 автономных големов, напоминающих огромных черных обезьян, которые побежали на нас толпой, слитно и спаянно. За ними располагались 2 управляемые обезьяны поменьше под руководством магов. Сами же маги укрылись за щитами 16 человек, включая и барона. Я успел приказать своим людям спрятаться за баррикадами и послал вперед 5 двуногих автономных големов-ящеров, каждый из которых был размером с хорошего лося. К сожалению, мой маневр немного запоздал. Ящеры ударили обезьянам в бок, связав боем только 3 из них. Остальные големы противника такой же дружной толпой, как и прежде, бросились на баррикады. Алессандра и Ракшан встретили обезьян копьями. Я очень надеялся, что десятникам хватит умения разделить нападающую толпу и прикончить големов поодиночке. Я ничем не мог помочь своим людям, ведь прочно увяз в сражении с управляемыми големами. Эти обезьяны оказались чертовски подвижны. Они быстро нанесли длинными когтями несколько ран мишке Виолетты, но при этом ловко уворачивались от зубов моего ящера. Я был максимально сосредоточен. Если потеряю голема, то обезьяны убьют мишку и тоже ринутся на баррикады, а управляемые големы в 10 раз опаснее автономных. Никер находился за моей спиной и даже в ненадежном свете факелов мог видеть всю картину боя. Внезапно он метнулся к баррикадам. Я подумал, что дела там совсем плохи, но никак не мог оторваться от сражения между 4 големами. Виолетта тоже ни на что не обращала внимания, кроме как на движение мишки, которому приходилось периодически стряхивать с себя прытких противников. Наши автономные големы прикончили 3 обезьян и теперь безумствовали на поле боя посередине 2 отрядов. Никто не мог отдать им никакую команду, а без этого они представляли опасность для всех, даже для своих. В самый ответственный момент, когда мой ящер удачно ухватил зубами управляемую вражеским магом обезьяну, я вдруг понял, что задумал Никер. Наш разудалый поэт храбро бросился от баррикад прямо к нашим беспризорным големам, чтобы направить их к противнику. Зря он не взял с собой хотя бы 10 щитоносцев. Наверное, хотел сохранить солдат, не рисковать их жизнями. Мое внимание разом рассеялось. Теперь я следил и за своим големом, и за Никером. Как выяснилось, не напрасно. Мой друг не добежал до беспризорных големов. Он внезапно схватился руками за грудь и рухнул в траву. В полумраке я не мог видеть, что именно произошло, но легко было догадаться. Кто-то выстрелил в Никера из арбалета и попал, пробив его доспехи. Я почувствовал себя так, будто мою голову облили ледяной водой. Никер, мой старинный друг и советник, музыкант и бабник, один из немногих логичных людей, встретившихся мне в этом мире. Поэт, мечтавший выиграть какой-нибудь знаменитый поэтический турнир, безуспешный воздыхатель графской дочки, специалист по винам, замкам и гербам, сейчас валялся на сырой земле, и неизвестно, был жив или мертв. Мне приходилось терять боевых товарищей и горевать по ним, но Никер был мне почти как брат. Я часто спорил с ним, но никогда на него не злился всерьез. Невозможно даже перечислить, сколько полезных советов дал мне Никер. Без него, вероятно, меня бы уже и не было среди живых, я не смог бы выжить в этом мире, столь отличном от привычной мне обстановки. Я не мог бездействовать. Нам грозила главная потеря, потеря моего друга и ключевого советника. «Держись, Виолетта, я скоро буду». Кажется, я впервые обратился к магичке по имени. Она изумленно обернулась, но тут же вновь сосредоточенно поджала губы. Мой ящер, лишившись управления, немного из себя представлял. Я метнулся к обозу. Телеги располагались полукругом и вместе со всяким хламом создавали кольцо баррикад. Наши воины столпились у противоположной стороны, пытаясь сдержать автономных големов, не дать им прорваться. Моя цель – большой коричневый ящик, валявшийся на одной из телег. Я быстро откинул боковую крышку и скользнул внутрь. Не думаю, что в этой ночной суматохе кто-нибудь видел меня, но по большому счету мне было уже все равно. В голове стучала только одна мысль – вытащить Никера. Скафандр Халк, мирно лежавший в ящике, мгновенно ожил. Я поздравил себя с тем, что не поддался лени и взял с собой скафандр на всякий случай. Мои люди считали, что перевозит обычного голема, который недвижим до тех пор, пока маг не возьмет над ним управление. В целом они были правы. Я в скафандре вылез из ящика, зацепился ногой за телегу, но сумел сохранить равновесие. В моих руках грозно покачивалась длинная дубинка с железным набалдашником. Кто-то назвал бы ее шестопером, но толстая двухметровая древка подходила больше для дубинки, чем для благородного шестопера. За последнее время я привык к скафандру и мог даже быстро бежать без риска запутаться в ногах. Звуки боя доносились до меня в сильно искаженном виде из-за плохих ушей и слишком маленьких дыр в броне. Этот недостаток мне так и не удалось устранить. Я помчался к Никеру, огибая баррикады справа. Прямо на моем пути предстали два управляемых вражеских голема. Они прикончили оставленного мной ящера и теперь добивали мишку, который яростно, но хаотично размахивал лапами. Я не смог сдержаться, притормозил и как следует врезал своей дубинкой обоим обезьянам. Усовершенствованный скафандр был раза в два сильнее обычного человека, и обезьянам пришлось туго. Одна упала навзничь и задергалась, а другая, получив удар по скользящей, попыталась забраться мне на плечи, чтобы рвать когтями, но попала в объятия пришедшего в себя мишки. Теперь ничто не стояло между мной и Никером, кроме беспризорных големов. Я бросился к нему. Трое из наших автономных ящеров подскочили ко мне, приняв за врага, но я сумел прохрипеть команду и даже указать направление, натравив их на барона Тара. Я наклонился над Никером. Он лежал на боку, по-прежнему прижимая руки к груди. Стрела вошла глубоко между ребер в очень неудачном месте, рядом с сердцем. Мой друг был еще жив и даже находился в сознании. Я увидел, как двигаются его глаза под шлемом. Я хотел было протянуть к нему руки, но вовремя одумался. С моим неуклюжим скафандром лучше не рисковать, можно сделать только хуже. Тут нужны ловкие человеческие руки и, вероятно, носилки. Я помчался обратно, к баррикадам. Там все еще тлел бой. Одну обезьяну навсегда вывели из строя, трех других подранили, но они по-прежнему лезли прямо на копья. Я напал на големов сзади. Дубинка беспощадно прошлась по головам и спинам, ломая кости. Не знаю, куда маги спрятали энцефы, но мои удары выбили последние мозги из этих тварей. Обезьяны перестали нападать, а принялись кататься по земле или кружиться на месте. Я показал рукой в сторону Никера и вражеских солдат. Мои люди поняли все правильно. Они решили, что я, их барон, нахожусь где-то сзади, и приказываю им через своего голема переходить в наступление. Алессандро и Ракшан сразу подняли людей и рванули вперед. Я жестом остановил костоправа Цимеса и ударил рукой по телеге, где лежали носилки. Цимес тоже оказался понятливым, хотя в этой ситуации даже младенец разобрался бы, что с чему. Мне оставалось только вернуться к ящику и избавиться от скафандра. Я бы не смог назвать итоги боя радужными. С одной стороны, мы никого не потеряли, а ограничились лишь ранеными, умудрившись разбить противника на голову. Барон Тар, оба его мага и почти все воины погибли. С другой стороны, среди тяжело раненых был мой друг Никер, и это перевешивало все остальное. Я отправил десятников в замок, разбираться с родственниками и челядью Тара, а сам остался около Никера, которого перенесли на одну из телег. Говорить мой друг не мог, только периодически крепко сжимал зубы, стараясь не стонать от боли. «Что скажешь?» – спросил я у Цимеса, который облачился в свой светло-коричневый рабочий фартук и сейчас напоминал мне мясника. «Плохо дело, господин барон», – покачал головой тот. «Тут нужен оператор, но от таких ран не выживают». Никер все слышал, но ничуть не удивился словам Костоправа. Я обернулся к Виолетте. «А ты что скажешь, магичка?» Видя, что я не пошел в замок, тоже осталась рядом, хотя и была в замешательстве. Ее Мишка все-таки погиб от ран, так что я не знал, чем это замешательство вызвано, гибелью драгоценного голема или раной Никера. Я подозревал, что, скорее, первое. «Он умрет», — сказала Виолетта. «Я видела такие раны. Стрела задела сердце. Он протянет еще час или чуть дольше, а потом умрет». Маги, создатели големов, волей-неволей разбирались в медицине, а выпускница Цумлауди старинного Нимского университета должна была знать медицину как свои пять пальцев. Никер сумеет протянуть до Лига, это несколько часов пути. Виолетта недоуменно подняла брови. «Господин барон, зачем вы хотите отправить его в Лига? Чтобы показать вашему великому Туссиану, это бесполезно. С каждым ударом сердца стрела повреждает сердечную мышцу. Кровь течет в грудную полость. А если удалить стрелу, станет лучше или хуже? Зависит от наконечника и как он развернут. Никер может сразу умереть. Ваш костоправ дело говорит. Нужен оператор, но такие операторы еще не родились. Я не знаю никого, кто справился бы. Я предлагаю перенести Никера в замок, чтобы он умер в покое». Я посмотрел на стрелу. Из-под нее кровь не вытекала. «Вероятно, Виолетта права, кровь изливается внутрь. Никто из твоих родственников не умирал у тебя на руках?» — поинтересовался я у магички. Та хмыкнула. «Почему не умирал?» «Умирал младший брат, и я жалею, что он не умер раньше. Это избавило бы меня от многих хлопот. Но больше всего жалею, что старший брат до сих пор не умер. Но тут уже все равно, на руках или нет. Мне подошел бы любой вариант. Я уже давно перестал спрашивать себя, как устроена голова у этой девушки. На такой вопрос нет ответа. Если удалять стрелу опасней, чем оставлять, то пусть едет со стрелой», — ответил я. «Мы направляемся в Лига. И что, я даже не успею принять ванну?» — недовольно спросила Виолетта. «Ты можешь остаться, я был так озабочен здоровьем Никера, что решил ни на что не отвлекаться. Цимес, ты едешь со мной». В захваченном замке на хозяйстве остался Алессандро. Я отдал ему оба требушета, а сам в сопровождении Ракшана и десятка солдат двинулся к Лига. Виолетта увязалась за мной, почему-то отказавшись от удобной ночевки в замке и ванны. Состояние Никера ухудшалось на глазах, несмотря на то, что он лежал на подушках и матрасах, уменьшающих тряску. Мы проехали полчаса-час, и мой друг потерял сознание. Его дыхание было едва заметным, а пульс почти не прощупывался. Я приказал остановиться и собрал совет, какие будут предложения. Я должен довести его живым до Лига. Цимес безнадежно развел руками. Виолетта же смотрела на Никера по-прежнему недовольно, будто он был виной настигшего ее дискомфорта, но ответила: «Можно попробовать вытащить стрелу. Он или сразу умрет, или протянет еще какое-то время. Как повезет. У меня уже не было особого выбора». Жизнь Никера угасала на глазах. Его дыхание то замирало, то становилось неровным, или поверхностным, или слишком глубоким. «Вытаскивай», — приказал я Цимесу. «Ты у нас большой специалист по извлечению стрел». Костоправ не стал колебаться. Он потрогал стрелу, словно пытаясь определить, как повернуть наконечник, потом потянул ее вверх, а когда она уперлась в ребра, резким круговым движением выкрутил ее из раны. Кровь сразу залила белую рубашку Никера. Я не сводил с него глаз, мечтая лишь об одном: чтобы слабое дыхание не останавливалось. На миг мне почудилось, что грудь застыла, замерла навсегда, но вскоре дыхание возобновилось. Мы подождали несколько минут. Я надеялся, что смерть замешкалась, закрутилась со своими делами и временно забыла о Никере. Под влиянием этой нелепой мысли я распорядился продолжить движение. Дождей давно не было, дорожная колея порядком утрамбовалась колесами карет и телег, и наш караван шел ходко, быстро. Мой друг за время пути ни разу не пришел в сознание. Он пытался умереть раза три, но жизнь в молодом теле брала свое. Когда я увидел впереди башни Лига, то уже не сводил с Никера глаз, опасаясь, что он оставит нас, когда цель уже так близка. Как только мы вошли в замок, я немедленно распорядился отнести Никера в подвал. От того, что мы все-таки успели, моей радости не было предела. Если бы я нашел в себе силы танцевать, то пустился бы в пляс. В полутемном подвале по-прежнему летала пыль, очень заметная в тусклом свете желтых светильников. Я распорядился положить носилки на большой стол, а когда солдаты удалились, то сразу обратился к дядюшке Вилли и попросил о помощи. Он откликнулся без промедления. Я в первый раз был рад услышать этот скрипучий ворчливый голос. «Арт», — ответил дядюшка Вилли, — «я ведь вовсе не целитель. Не забывай, что я не покровитель медицины». Он мог бы и не напоминать об этом. Все боги медицины или погибли в боях, или прячутся в укрытиях, опасаясь выдать себя и подставить под удар со стороны диемолитов. «Ну и что?» — произнес я, прикасаясь к ближайшему круглому светильнику, стоящему у изголовья Никера. «Ты можешь многое. Смотри, какие у тебя големы. Я имею в виду обычных големов, которых никто не отличит от человеческих поделок. Что для тебя какая-то рана? Ты справишься». Дядюшка хмыкнул. Он и сам знал, что справится. «Твой Никер заключит договор со мной? Зачем? Мне не хотелось втягивать друга в это предприятие. Нашего с тобой договора вполне достаточно. Никер, мой человек, правая рука. Если ты спасешь его, то поможешь нашему общему делу». Вилли отлично знал моего друга. Он видел его много раз глазами своих големов и не сомневался в полезности Никера, но не мог не торговаться в силу своих качеств. «Пусть будет так, Арт», — Вилли произнес эти слова насмешливо, но, впрочем, он насмешливо говорил почти обо всем. «Ты знаешь, что двое из тех твоих врагов, которые проникли в Лига, сумели вырваться». Несмотря на то, что дядюшка резко поменял тему, я сразу понял, что он имеет в виду бедолаг, которые встретились с его элитным големом, но выжили, а потом побежали в храм замаливать грехи, которых у них вовсе не было. «Знаю», — со вздохом ответил я, — «и неизвестно, во что это нам обойдется. Те двое наплели такого, что теперь жрецы относятся ко мне с еще большим подозрением». Дядюшка рассмеялся коротким трескучим смехом. Он часто смеялся, когда разговор заходил о жрецах или священниках. Создавалось впечатление, что само упоминание о духовных пастырях настраивает его на веселый лад. «Моя ошибка», — закончив смеяться, — произнес Вилли. «Но кто же мог предугадать, что среди этого военного сброда найдутся двое, которые ни разу в жизни не совершили ни одного серьезного проступка? Увы, но я просто не смог их убить». Глава 22. Утро ворвалось в окно розовыми лучами и пением птиц. Я сидел рядом с кроватью Никера и смотрел, как Вероника кормит моего друга с ложечки. Девушка аккуратно зачерпывала суп из белой фарфоровой миски, подносила ложку ко рту, а потом вытирала подбородок и маленькие черные усы Никера мягкой салфеткой. Поэт воспринимал все спокойно. То ли боль мешала ему бунтовать, то ли он находил во всей этой кормежке что-то забавное. Наконец Вероника закончила и ушла, забрав с собой все, кроме кувшина с водой и стеклянного стакана. «Глотать больно», — шепотом сообщил мне Никер, — «но вчера было еще хуже. Твоя Виолетта почти убедила меня в том, что пришла пора умирать. Не думай о ней, думай о чем-нибудь приятном». Я подошел к окну и пошире раздвинул синие шторы. В Виолетте много чего приятного. Никер попытался хохотнуть, но осекся и крепко сжал зубы. «Я даже понимаю, почему ты ее никак не прогонишь», — после паузы добавил поэт. «Она услаждает взор. Кстати, я ведь видел дядюшку Вилли. Мне показалось, что Никер шутит. Его доставили к дядюшке в бессознательном состоянии и в таком же состоянии вынесли оттуда. Я плохо помню, голова ничего не соображала», — продолжал Никер. «Помню лишь, что дядюшка сиял. Это был какой-то нестерпимый белый свет. Как ты на него смотришь? Или закрываешь глаза?» «Я не смотрю, а разговариваю с ним через стену. Так лучше для психики». Я увидел, как гонец влетел в ворота донжона, Лихо спрыгнул с лошади и побежал к главной двери. Понимаешь, диемолиты постарались на славу. Когда они создавали людских богов и монстров, то скрупулезно следовали каждой детали, описанной в священных книгах. Я допускаю, что некоторые создания получились ничего так. Ну, в смысле, с ними можно было болтать с глазу на глаз, как с Физ, например. Дядюшка Вилли не такой. Когда на него смотришь, тебя пробирает ужас. Он что, бог смерти? Какой-нибудь Танат или Аид? Никер попытался подвинуться на подушках, но ему удалось переместиться на полдюйма. Хуже. Дядюшка Вилли интересуется живыми гораздо больше, чем умершими. Ведь что делают боги смерти? Они собирают души умерших, а на живых никак не влияют. А если у людей вообще нет никакой души, тогда боги смерти бесполезны. Дядюшка Вилли же пытается разузнать о каждом живущем. Как человек родился, где рос, чем занимался потом. Дядюшку действительно волнует, что человек делал и какими мотивами руководствовался. Если человек никуда не годный, вредоносный, преступный, то наш дядюшка считает его своим клиентом, так сказать. И знаешь, я думаю, что диемолиты действительно перестарались. Они повесили большую проблему не только себе на шею, но и нам, людям. Дядюшка Вилли, он ведь почти как настоящий. Раздался стук в дверь, и на пороге вновь предстала Вероника. Господин барон, прибыл гонец из Таглиата. Он привез письма. Говорит, что срочные. Вот, девушка протянула мне 3 свитка. Я быстро просмотрел их. Один был от жрецов Фассена, которые настоятельно требовали встречи со мной, второй от графа, а третий от Эмилии. Иди, Вероника, спасибо. Я отпустил девушку и вернулся к Никеру. Посмотри только, какой у нас стремительный граф. Я едва взял Буретта и Фужера, как он уже прислал гневное письмо, и как успел. От нас до него почти полдня на хорошей лошади. Ему сообщили с помощью голема, не иначе. Чего он хочет? Процедил мой друг сквозь зубы. Никера прихватил приступ боли, чтобы я приехал к нему, видимо, поговорить по душам. Не едь, Никер закрыл глаза. Если ему так надо, пусть сам едет. Да, он приедет. Во главе армии, зло усмехнулся я. Ладно, подумаю, что ему ответить. А Эмилия что пишет? Мои губы невольно сложились в широкую добрую улыбку. О, шахматистка Эмилия нашла ответ на твой вопрос. Помнишь, ты у нее спрашивал, как получилось, что алхимики, которые работают со взрывчатыми веществами, погибают? Оказывается, Эмилия об этом много думала и придумала наконец. Вот, послушай, я развернул письмо как заправский глашатай и принялся с выражением читать. Дорогой господин барон, я слышала, что наш друг Никер тяжело ранен. Признаться, эта весть лишила меня покоя, я не смогла заснуть и переживала. Наш друг, повторил Никер, тоже улыбнувшись. Именно, слушай дальше, в Таглиате все в порядке, не беспокойтесь ни о чем. Пусть Никер выздоравливает без помех. Скажите ему, что я выполнила его просьбу и смогла понять, что происходит с людьми, которые разрабатывают взрывающиеся вещества. Может, это его отвлечет от раны. Он задал мне трудную загадку, потруднее многих загадок Физ. Дело в том, что этих людей убивают те, для кого взрывчатые вещества представляют единственную опасность. Те, кто живет в таких местах, которые почти невозможно взять штурмом, но можно разрушить с помощью силы взрыва. Я говорю о горах, господин барон, о диемолитах, которые живут в горах. Им ведь почти ничто не угрожает. Люди редко и безуспешно штурмуют их укрытия. Но, если задуматься, что будет, если мы овладеем мощью природы, алхимии, то получится, что мы можем завалить, разрушить горы. Не сразу, конечно, но рано или поздно мы придем к этому. Поэтому не будет ли разумным останавливать нас в самом начале, методично выбивать тех, кто работает с взрывающимися веществами? Никер издал фыркающий звук. Однако, Арт, у Эмилии голова варит. Но как диемолиты убивают алхимиков? Не сами же они к ним приходят? И вообще, как узнают о том, чем каждый алхимик занимается? Она это тоже объясняет дальше. Если предположить, что ученых убивают диемолиты, то остаются 2 вопроса. Кто диемолитам сообщает об ученых и кто выполняет сам акт убийства? К сожалению, я нашла один единственный подходящий ответ. На диемолитов работают люди, которые живут среди нас. Вероятно, существует какая-то обширная, но тайная организация, собирающая информацию о происходящем, отправляющая доклады диемолитам и осуществляющая убийства. Эта мысль очень обеспокоила меня, господин барон. Мы ведь ничего не знаем об этой организации, а они, вероятно, знают о нас, как и о многих других. Мне бы хотелось обсудить такой важный вопрос с вами с глазу на глаз. Пожалуйста, сожгите это письмо. Ваша Эмилия. Ничего себе, прошептал Никер. Он широко раскрыл глаза, что явилось, без сомнения, добрым знаком. Ничего себе, Арт, а ты что думаешь? Арт, почему ты не удивлен? Я попытался придать лицу удивленное выражение, но явно опоздал. Арт, в чем дело? Требовательно спросил Никер. Что за кривляние? Ты что, знал об этом? Я отошел к столу, стоящему у стены, и принялся перебирать бумаги, а потом поднес письмо Эмилии к подсвечнику, который горел всю ночь и о котором утром все забыли. Письмо вспыхнуло, и я сложил его на черное железное блюдо. «Надо выполнять просьбы женщин, особенно таких, как Эмилия», — сказал я. «Хотя, конечно, ей до опытного конспиратора еще расти и расти. Если она опасается, что письмо попадет в чужие руки, то не нужно было его вообще писать. Достаточно просто поговорить с нами с глазу на глаз, Арт». Превозмогая боль, возвысил голос Никер. «Не пытайся сменить тему. Я знаком с этими твоими хитрыми штучками. Отвечай, ты знал об организации или нет?» Я посмотрел куда-то в белый угол комнаты и неохотно ответил. «Прости, Никер, конечно, знал. С тех пор, как я заподозрил неладное, мы несколько раз обсуждали вопрос об алхимиках с дядюшкой Вилли. Он тоже считает, что есть некая организация, работающая на Диамолитов. Эмилия тут совершенно права. Мы вообще недооцениваем эту леди». Никер обиженно сжал губы. «Ты должен был мне рассказать, Арт. Мы же друзья. Я и собирался рассказать, но потом подумал, а вдруг ты сам догадаешься, если я подкину тебе эту задачку, ведь приятно решать задачки». Ноздри Никера раздулись. Он явно злился. Если бы не боль, то уже яростно жестикулировал бы перед моим лицом. «Мне вовсе неприятно решать задачки. Это может быть тебе и Эмилии приятно, а мне нет. Я люблю простоту. Если ты знал об организации, то так и надо было сказать. Дескать, Никер, вокруг нас кишат шпионы, а мы даже не в курсе, кто они. И что, тебе было бы легче от этого?» Невольно улыбнулся я. «Ты ведь знаешь теперь, что никому нельзя доверять, что любой твой знакомый, даже родственник, может оказаться шпионом, который исправно пишет отчеты Диамолитам». Полегчало. Глава 23. В обоих захваченных мной замках не сразу удалось навести порядок. Рупрехт все-таки заработал бунт и едва сумел справиться с ситуацией. Все началось с того, что один из наемников был пойман на кражах у жителей замка. Рупрехт не имел возможности устроить суд и даже не мог посадить преступника под замок. Товарищи вора препятствовали правосудию. Тогда десятник сам спровоцировал потасовку и сразу прикончил троих самых активных смутьянов. Рупрехт действовал быстро и не позволил наемникам объединиться в один большой отряд. Все закончилось тем, что 10 наемников покинули Буретто, а двое остались. Десятник сообщал, что сумеет сделать из этих двоих настоящих солдат. Но что такое два новобранца, если мне нужно 100? Я оказался в очень трудной ситуации. Под моим контролем находились 4 замка, а людей хватало лишь для обороны 2. Мои союзнички отозвали своих воинов, потому что сами понесли тяжелые потери в боях за чужие земли. Илья и Деметрий с горем пополам сумели захватить замок противника, а Понци крепко получил по лбу во время штурма замка Виконта. Вообще же, война, развязанная Прастом и мной, сильно уменьшила численность гарнизонов в наших краях. Если бы у нас был общий враг, он бы воспользовался ситуацией. Но у нас был только граф Жофруа, владения которого находились на севере, который не горел желанием распространять свою власть на наши земли. Граф понимал, что любой его официальный вассал, живущий рядом с Вигналийским лесом, имеет право потребовать помощи в борьбе с этим самым лесом. Жофруа меньше всего на свете хотел ввязываться в такое предприятие. Его устраивала ситуация неопределенности, но я нарушил сложившийся порядок вещей и теперь претендовал на лидерство в этих краях. Неопределенность, нравившаяся графу, закончилась, и ему следовало что-то предпринять, или согласиться с появлением конкурента на местную власть, или попытаться вернуть все на круги своя и серьезно помочь проигравшим баронам. Я был вынужден самолично направиться в Фассена и заняться рекрутированием. Кроме охраны, меня сопровождал Георг, мой новый торговец и родственник Алессандра. Георг, коротыш с круглой головой и голубыми глазами, казался честным малым, но ему недоставало бульдожьей хватки настоящего негацианта. Невзирая на военные действия, Георг сумел сбыть крупную партию гвоздей в Фассана, однако я уверен, что мой предыдущий торговец Марк получил бы лучшую цену. Мы с Георгом, который сопровождал меня для поддержки в переговорах, сначала направились к жрецу Агдину, в трехбашенный храм на квадратной площади. Я внес очередное пожертвование и поинтересовался, не одолжит ли мне достопочтенный жрец солдат храмовой гвардии. Агдин только замахал руками. «Что вы, господин барон, у нас тоже недостаток людей, никого выделить не могу. Я столько сделал для церкви много единого, что все-таки рассчитываю на некоторую поддержку, я просто так никогда не сдавался. Церковь обычно соблюдала нейтралитет в мелких войнах феодалов, но иногда явно или неявно помогала какой-либо стороне. Мне же нужна была сущая мелочь, солдаты для пополнения гарнизонов. На время, не навсегда, не могу», с сожалением повторил Агдин, «но позволю себе дать совет. У нас есть приют, где живут беспризорные дети, многим из них по 12-13 лет. Возьмите их и воспитайте из них воинов. Через 3 года они будут прочно стоять в строю, а через 5 лет из них выйдут опытные солдаты. Вот в этом весь хитромудрый Агдин. Он не только не помог мне, но и попытался сбагрить хулиганов-беспризорников, от которых одни проблемы. Зачем мне солдаты через 3 года или 5 лет? Они мне нужны сейчас, немедленно». Чтобы смягчить вкус горькой пилюли, Агдин пообещал мне всяческую поддержку во время коллегии, на которой будет рассмотрено мое дело по поводу сожжения жреца и появления големов-демонов. Еще бы он меня не поддержал, учитывая, сколько я ему плачу. Мы с Георгом покинули храм, уселись в карету, и солдаты нашей охраны сомкнулись вокруг нас. Наш путь лежал в квартал цехов, где я рассчитывал разжиться подмастерьями для гарнизонов. В самом деле, зачем повторять то, что уже сделал Рупрехт? Я уверен, что десятник провел беседу со всеми доступными наемниками и выбрал самых лучших. Но подумать только, где-то есть люди хуже тех, которых нашел Рупрехт. Таких отморозков даже сложно представить. Если мне удастся овладеть Фассана, то придется тут порядком почистить. Для начала я посетил цех кузнецов и литейщиков. Он располагался в роскошном 3-этажном здании с дорогими коврами и шторами. Отсюда осуществлялся контроль над всеми кузнецами Фассана. Цех занимался обычными вещами: производством и сбытом изделий, уставами, регламентами качества продукции, борьбой с конкурентами, свободными мастерами и многим другим. Старшина цеха Филис был на месте, восседал в черном железном кресле, выполненном явно кузнецом-виртуозом. Филис принял меня неохотно и разговаривал, щуря черные глаза, хмуря седоватые брови и не пытаясь скрыть настороженный взгляд. Я же сразу выложил карты на стол. «Мне нужны люди для замковых гарнизонов», — напрямик заявил я. «На наемников уже надежды нет. Хороших разобрали, осталась лишь шваль. Если цех поможет мне, то я не забуду эту услугу. Мне принадлежат дороги, ведущие в Фассана. А кто владеет дорогами, тот устанавливает дорожный сбор. Подумайте об этом, старшина. Дайте мне людей, и мы поладим». Филис задумчиво пожевал тощей бороденкой и ответил: «Вы мне правду, и я вам правду, господин барон. Никогда еще не было, чтобы все 4 замка вокруг Фассана принадлежали одному человеку. А если было, то недолго. У меня нет лишних людей». «Что ж, старшина кузнецов не верил в мои способности удержать захваченное. Георг попытался было торговаться, но я уже понял, что дело проиграно. Филис никого не даст, ни учеников, ни подмастерей». После цеха кузнецов и литейщиков я посетил цех плотников и бондарей. Там мне тоже дали отворот-поворот, но в более вежливой форме. Георг сражался за меня как лев. Коротышка выдвигал неопровержимые аргументы, увещевал, намекал на золотые горы, но его красноречие пропало в туне. Тот же ответ мы получили в цехах винокуров, аптекарей и кондитеров-пекарей. Я почти упал духом и утратил веру в добрый исход нашего предприятия. Георг подбадривал меня, говорил: «Господин барон, еще не ночь, тут цехов как мух небитых, где-то и повезет». Я пожал плечами, но все-таки решил продолжать попытки. И, как выяснилось, не зря, хотя кто бы мог подумать, что после этого нас ожидала удача. И от кого? Цех гробовщиков согласился выделить мне одного подмастерья. Мы даже сами не поняли, почему небогатые гробовщики решили помочь. Может, они просто перестраховывались или у них наметился избыток людей в связи с тем, что многие горожане повадились умирать на полях брани вне границ города. И, Казалось бы, что такое один подмастерье, но хороший полководец всегда сумеет превратить маленькую удачу в большую пользу. В дальнейшем мы с Георгом строили разговор с цехами так: «Ах, вы отказываетесь? Тогда смотрите, не промахнитесь. Цех гробовщиков дальновиднее вас». Он согласился помочь. А ведь вы знаете, что гробовщики никогда не ошибаются в том, что касается войн, болезней и всяческих смертей. Они считают, что я удержу замки. Несмотря на слегка натянутый характер аргумента, он почему-то оказался действенным. Люди суеверно доверяли интуиции гробовщиков, и в результате кожемяки, золотари, маляры и иконописцы, столяры, сапожники и портные дали мне солдат. Я разжился 36 вменяемыми новобранцами. Окрыленные таким успехом, мы с Георгом собрались навестить местных магов. Стал накрапывать дождь, и я поздравил себя с тем, что взял карету, а не поехал верхом. Ведь сухой барон выглядит более солидно для переговоров, чем насквозь мокрый. Я откинулся на мягкие синие подушки и приказал ехать в квартал рыцарей, где обитали знати маги. Я сначала не понял, почему карета вдруг вздрогнула, словно натолкнулась на невидимое, но хрупкое препятствие. Но когда в следующий миг арбалетный болт пронзил подушку рядом с моим ухом, стало ясно, в чем дело. Я подхватил небольшой круглый щит и выпрыгнул из кареты со стороны, противоположной обстрелу, не забыв крикнуть торговцу: «За мной, Георг!» Мои люди мигом спешились, четверо спрятались за каретой и включились в перестрелку, а трое побежали к дому, из которого стреляли. Десятник Ракшен ловко взвел замечательный арбалет, который я передал ему несколько дней назад, и выстрелил, высунувшись из-под колеса кареты. Чей-то вскрик был ответом. «Их там трое, господин барон», — сообщил мне Ракшен. «Хаем теперь уже двое». Словно в ответ, две стрелы пролетели над нами. Одна вонзилась в землю, а другая ударилась о каменную стену дома и бесславно упала. Я проделал в уме простой подсчет. Если остались двое и выстрелили двое, то им нужно время для перезарядки, и быстро выглянул из-за кареты. Два окна под крышей трехэтажного дома зияли чернотой, а из третьего окна свешивался труп в сером плаще. Мои люди пытались выломать дверь, ведущую в дом. Я бросился к ним. Мне удалось пробежать через улицу, и я присоединился к своим как раз в тот момент, когда дверь распахнулась, обнажив осколки дерева на месте вырванного замка. Мы резво затопали вверх по лестнице, прикрываясь щитами. Однако сверху не стреляли. Те, кто скрывались на чердаке, вылезли наружу и побежали по крышам. Один, впрочем, убежал недалеко и упал на землю, подстреленный Ракшаном или кем-то еще. Второй стремительно удалялся, пользуясь тем, что в этом районе дома прижимались друг к другу, как сиамские близнецы. Я быстро осмотрел комнату, из которой велся обстрел. Там стоял одинокий стол, а на пыльном полу валялись два небольших арбалета и несколько стрел. Я приказал втащить внутрь труп, висящий на окне, и полюбовался на немытую щетинистую физиономию. Нет, это явно был не человек Праста, а один из наемных убийц. «Господин барон!» — с улицы раздался крик Ракшена. «Они убили Георга!» Новость поразила меня словно молния. Вот те раз. Я же точно помнил, как Георг вылезал следом за мной из кареты. Я бросился вниз, сам не зная на что надеясь. Ракшен оказался, к сожалению, прав. Георг сидел, прислонившись к подножке, а в спине у него торчал короткий арбалетный болт. Коротышка выглядел так, будто лишь на миг прикрыл глаза, ослепленный солнечным светом. Его лицо казалось безмятежным и расслабленным.